Глава 32. Однодневное путешествие в Женеву. Самолет ранним утром оторвался от взлетной дорожки аэродрома Флоренции, сделал разворот и под свист своих турбовинтовых двигателей устремился на север по направлению к Милану. Ландшафт при взгляде сверху походил на крошечный макет Тосканы, но в его цветовой палитре имелись какие-то чужеродные вкрапления. Это были голубые плавательные бассейны рядом с виллами богатых иностранцев. Голубой цвет казался совершенно неуместным среди темных кипарисов и серебристых олив. Бассейны, по мнению глазевшего в иллюминатор Паци, очень смахивали на бледно-голубые, выцветшие глаза пожилых англичан. Дух главного следователя парил столь же высоко, как и самолет, в котором он находился. Паци знал, что ему не придется стареть в этой дыре и зависеть от капризов начальников, стараясь дотянуть до пенсии. Он страшно боялся, что после убийства Ньокко доктор Лектор убежит. Но снова увидев доктора в соборе Санта-Кроче, почувствовал облегчение. Убийца был уверен, что ему ничто не угрожает. Гибель цыгана совершенно не нарушила царящего в квестуре покоя. Поскольку рядом с телом нашли пустые шприцы, все решили, что смерть связана с употреблением наркотиков. Брошенные на улицах шприцы были для города заурядным явлением, так как в аптеках их выдавали бесплатно всем желающим. Пац летел в Женеву, чтобы взглянуть на деньги. Он сам настоял на этом. Ринальдо Паци обладал абсолютной зрительной памятью. Он ясно помнил, как в первый раз узрел у себя эрекцию, когда впервые увидел свою кровь, как впервые перед его взором предстала обнаженная женщина и как выглядел тот кулак, который когда-то нанес ему первый удар. На всю жизнь он запомнил мумифицированную голову святой Екатерины, покоящейся в раке в боковом пределе какого-то собора в Сиене, куда он случайно забрел в далекой юности. Больше всего его тогда потряс безукоризненно белый чепец на мертвой голове. Столь же сильное потрясение Паци испытал при виде $3 миллионов США. 300 оклеенных бандеролями 100-долларовых купюр с разными серийными номерами. Демонстрация денег была проведена в помещении Женевского отделения банка «Швейцарский кредит» в маленькой, очень похожей на часовню комнате. Показ проводил адвокат Мейсона Вергера. Миллионы доставили из хранилища в 4 больших депозитарных сейфах с номерами, выгравированными на медных пластинках. Швейцарский кредит предоставил в распоряжение клиентов аппарат для подсчета купюр и умеющего обращаться с этим прибором клерка. Клерка Паци отпустил. Подсчитывать деньги он не собирался и только раз возложил руку на толстую пачку банкнот. Ринальдо Паци был опытным следователем, и за 20 лет службы ему не раз доводилось вычислять и арестовывать различных мошенников. Стоя рядом со своими деньгами и выслушивая условия договора, он не уловил ни единой фальшивой ноты. Если он отдаст им Ганнибала Лектора, они отдадут ему деньги. Главного следователя охватила радостная горячка. Эти люди не станут его дурить. Мейсон Вергер действительно заплатит. В отношении дальнейшей судьбы Ганнибала Лектора Паци не питал никаких иллюзий. Он знал, что продает его на муки и на смерть. К чести полицейского следует сказать, что он полностью отдавал себе отчет в своем поступке. Наша свобода стоит больше, чем жизнь чудовища. Наше счастье дороже его страданий, рассуждал он с холодным эгоизмом обреченного. На вопрос, что имел в виду Паци, употребляя слово «наше», человечество или себя с супругой, однозначного ответа не было. В этой выскобленной, чистой как капор монашки комнате, такая чистота возможна лишь в Швейцарии, Паци принял окончательное решение. Отвернувшись от денег, он кивнул адвокату Мейсону мистеру Конни. Мистер Конни подошел к первому сейфу, отсчитал 100 тысяч и вручил их Паци. Затем, коротко проговорив по телефону, он передал трубку главному следователю со словами: «Наземная линия. Разговор шифруется». Паци услышал голос с американским акцентом. Слова произносились в странном ритме, каждое слово как бы на одном дыхании, с большими паузами между ними. При произношении взрывные звуки терялись. В ходе беседы у Паци слегка закружилась голова, словно он напрягался, задерживая дыхание вместе с собеседником. Без всякого вступления последовал вопрос: «Где доктор Лектор?» Паци, удерживая деньги в одной руке, а трубку в другой, не колебался ни секунды. «Он изучает палаццо Каппони во Флоренции. Он там хранитель. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение личности мистеру Конни и передайте ему трубку. Ваше имя он вслух упоминать не будет». Мистер Конни извлек из кармана листок бумаги, сверился с записями, произнес какое-то слово, видимо, призванное служить кодом, и вернул трубку Паци. «Остальные деньги вы получите, как только он окажется живым в наших руках», — сказал Мейсон. «Вам не придется лично задерживать доктора, но вы должны будете показать его нашим людям и сделать так, чтобы он попал в их руки. Вы возвращаетесь во Флоренцию сегодня? Прекрасно. Сегодня вечером вы получите инструкции о том, как встретиться неподалеку от Флоренции с человеком, который захватит доктора Лектора. Встреча должна состояться не позже завтрашнего вечера. Этот человек сообщит вам дополнительные инструкции. Он спросит вас, не знаете ли вы, где находится цветочный магазин. Вы ответите, что все торговцы цветами – жулики. Вы все поняли? Я хочу, чтобы вы обеспечили ему полную поддержку. Я не желаю, чтобы доктора Лектора на моих... Я не хочу, чтобы он оставался во Флоренции, когда... Я понимаю вашу озабоченность. Не волнуйтесь, его там не будет». Трубка умолкла. Через 2 минуты бумажной работы 2 миллиона долларов были условно депонированы в банке на имя Патци. Мейсон Вергер не имел права забрать их назад, но для того, чтобы их мог получить Патци, требовалось его разрешение. Сотрудник швейцарского кредита, приглашенный для продолжения переговоров, пояснил новому клиенту, что если депозит будет конвертирован в швейцарские франки, то придется уплатить определенную сумму, а сложный процент будет взиматься только с первых 300 тысяч франков. Представитель банка вручил Патци копию статьи 47 Федерального закона о банках и сберегательных кассах, гарантирующую тайну вкладов, и согласился произвести телеграфный трансферт всех средств в Королевский банк Новой Шотландии или на Каймановы острова, как только указанные средства будут переданы в распоряжение клиента. В присутствии нотариуса Патци на случай своей смерти предоставил супруге право распоряжаться счетом. Когда деловая часть встречи завершилась, лишь представитель банка протянул руку полицейскому. Мистер Кони и Патци избегали смотреть друг другу в глаза. И уже стоя на пороге, мистер Кони пожелал итальянцу счастливого возвращения домой. На обратном пути из Милана, подлетая уже к Флоренции, самолет попал в грозу. Вращающийся пропеллер через иллюминатор казался черным диском на фоне темно-серого неба. Над древним городом гремел гром и сверкали молнии, выхватывая из вечернего сумрака купол собора и башню колокольни. Кое-где на улицах начинали зажигаться первые фонари. Патци вспомнил детство и тот день, когда нацисты взорвали мосты через Арно, пощадив лишь Понто-Веккио. На короткий, как вспышка молнии, миг он вспомнил и пленного снайпера, прикованного к статуе Мадонны в Веригах. Снайперу позволили помолиться перед расстрелом. Вдыхая пахнущий озоном воздух и чувствуя, как от ударов грома трепещет обшивка самолета, Патци из древнего рода Патци возвращался в свой столь же древний город, чтобы реализовать извечную, знакомую даже людям древности, мечту.